Я таки закончу свою мысль, уважаемый Валентин Афанасьевич. Мы все из СССР, тоталитарная система с одной правящей партией и выродившейся номенклатурой привела к тому, что есть. Вроде и наука есть, и промышленность есть. Чугуна, стали и нефти завались, а товаров нет. Обеспеченность товарами по сравнению с наличной массой денег на счетах и руках населения 10%. 10. Все мы ни разу не экономисты и не эти как их. Я заглянул в подготовленную заранее справочку, мерчендайзер имени Джоры. Благодаря мудрой, кто не понял, в кавычках, политике предыдущего руководства страны, понасоздавалось сотни тысяч малых предприятий, как пиявки, присосавшиеся к нашей промышленности, и продающие за рубеж по ценам в десятки раз меньше мировых, сырье и востребованную там продукцию, везущие оттуда жвачку и магнитофоны, все, на что есть спрос, а спрос есть на все. Потери нашей страны в денежном выражении за последние 5 лет равны потерям в Великую Отечественную войну. Вам не страшно? Мне страшно. Ждете изобилия на полках? Будет изобилие. Западу от нас нужны только нефть, газ, лес. 10% населения будет обслуживать трубу, остальные вымирать, выживать. Оплаты за поставляемые ресурсы хватит для заполнения полок наших магазинов. Некоторой части населения хватит, не всем. Прилавки будут полны, только не будет на них продукции наших заводов. Вы ее сами не купите, если будет выбор. Патриотизм здесь, увы, не работает. Вы сами убьете нашу промышленность, вы ее уже давно убиваете направлением своего спроса. Купите сегодня телевизор или магнитофон Sony, умрет завод Рубинный Фотон. Купите бывшую в употреблении Toyota, Mazda и Mercedes, встанут на колени и прекратят производство «Москвич» и «АвтоВАЗ», Горьковские и Ульяновские автозаводы. Закупим «Катерпиллер» и прочие комбайны, они же лучше, производительнее, и встанет Ростовский механический и Челябинский тракторный. Следом, Аэрофлот и другие авиакомпании России закупит Боинги и Эйрбасы. Даже нет, капиталист он хитрый, он дает технику бесплатно, в так называемый лизинг, рассрочка по-нашему. Тем самым обеспечивает загрузку своего производства на десятилетия вперед, и прекратят свое существование самарские и воронежские авиазаводы. И кому нужна будет ваша наука? Готовить кадры для американских компаний? Нахрена мне тогда на нее бюджетные деньги тратить? Вы думаете, я чернуху нагоняю? Во Всемирную торговую организацию нас пригласили, но условий столько выставили. Одно из них – представление равных конкурентных прав своей продукции, отказ от государственных дотаций. Вы прониклись? Равных. Панагин, вы как там, на равных с Sony и Philipsом, готовы? Или скажите, когда будете готовы? Директор радиозавода покраснел и суетливо произнес: будем работать, о сроках говорить сейчас бессмысленно. Согласен, бессмысленно, поэтому вы должны смотреть на шаг вперед. Глупо пытаться сделать магнитофон или телевизор лучше, чем Sony, они же не стоят на месте. Вот здесь и должна наука подсказать перспективное направление и дать толчок производству. Кто-то из-за спин столпившегося руководства и научных работников области негромко проговорил: легче сказать, чем сделать. Попробуй придумать что-то новое и внедри. Буржуи почему-то могут, ответил я ни разу не ученый, но исходя из тенденций развития, раз уж мы на радиозаводе будем про радио и около него, глобальная задача — развитие и повсеместное внедрение сетей мобильной радиосвязи и построение систем передачи информации на сверхвысоких частотах по всей стране до 2000 года, разработка сверхъемких твердотельных накопителей информации до 100 гбит, оптических дисков для хранения и обработки информации до 1 терабита к этому же сроку, мобильные телефоны с функциями фото- и видеосъемки, сенсорные экраны, жидкокристаллические экраны телевизоров. Вот место приложения усилий научных и производственных коллективов. Я запнулся, потеряв мысль, и немного не в тему продолжил. Псевдоученые, изучающие социологии, диалектические философии, политэкономии, проблемы Африки с Америкой и прочую херню, которую нормальному человеку не выговорить, пусть ищут приложение своим силам на рынке свободного труда, на горячо любимом Западе, или переквалифицируются в слесарей и сварщиков. Их даже сейчас в стране не хватает. Давайте не будем путать науку с, не знаю как сказать, короче, не будем причислять к науке всякие бредни. Бредни и есть бредни. И даже если они и не бредни, а вовсе даже серьезные и необходимые обществу дисциплины, то все равно не наука. Никакой пользы деятельность этих околонаучных организаций СССР не принесла. Вред от их работы неизмерим, моральный и материальный. Они как рак метастазами, выстрелили по всему организму страны, отравляя и замутняя сознание людей, своими экспериментами над экономикой, социальной сферой, сознанием людей, разваливая нашу промышленность. 5 лет наши новоявленные экономисты, кормящиеся с рук фондов Сороса и прочих, направляемые сотни американских советников, пудрили мозги Горбачеву и разваливали страну. Своего добились, теперь принялись за развал России. Теми же средствами, вон Чечню, объявившую независимость, уже поддержали. Мне больше года впаривали свои идеи следующие поколения экономистов, управляемые теми же советниками, переехавшими от Горбачева на 3-й этаж здания правительства России. И ведь как складно пели: «Запад нам поможет, Запад и свет в оконце, и свет в конце туннеля. Только вот здесь сделай так, а здесь вот эдак и вот так. Запад поможет, потом догонит и еще раз и не раз поможет». Помогли, долг страны составляет половину ее годового бюджета. Долги по процентам Запада вашим внукам не выплатить. Кстати, все, о чем мы тут с вами так порассуждали, относятся к культуре и спорту, министерство которого еще предстоит упразднить. Учебные заведения культуры, детские спортивные клубы, передадим Министерству образования, так как они в первую очередь учебные заведения, а большой, так называемый, спорт должен заработать на свое содержание. Хочешь мячик пинать и зарплату в 1 000 000, пинай на здоровье, если на твой футбол зрители ходят, с оплаты билетов и зарплатой аренда стадионов. Так, между прочим, во всем мире делается. Финансироваться из бюджета должен только детский спорт, театры и кинотеатры, художественные студии и киностудии, кино и литературные критики, певцы и прочее, на здоровье. Пусть берут помещения и оборудование в аренду или выкупают по государственной цене и привлекают зрителей своими постановками, фильмами, интересными статьями. Испокон века комедианты жили и живут за счет сборов со своих выступлений. Только в СССР почему-то перевернули все с ног на голову. Я уверен, настоящие режиссеры и артисты, певцы и музыканты, любимые народом, не будут забыты. А та часть нынешней творческой интеллигенции, ничего из себя не представляющая, через губу разговаривающая, всех поучающая, скромно величающая себя богемой, называющая народ быдлом, спившаяся и обкурившаяся наркотой, будучи лишена бюджетной иглы, либо вымрет, либо найдет себя в этой жизни. Тогда и бюджеты министерств образования и здравоохранения, науки можно будет увеличить. Хитрый вы, товарищ, Валентин Афанасьевич, осознав, что все равно ответил на вопрос академика, не хотел я отклоняться существенно от цели нашего здесь присутствия, но наболело. Вернемся же к нашим баранам. Владимир Владимирович, обратился я к министру всея электронной промышленности, скромно стоящему в стороне, изложите свое видение проблемы, каким образом вы планируете исправлять ситуацию. Я не вижу другого пути, кроме как жесткого администрирования и координации сверху, с одновременным увеличением прав организаций, на выбор способов реализации поставленных задач. Булгак выдвинулся вперед, откашлялся, огляделся по сторонам и решительно рубанул. Борис Николаевич, приватизация предприятий по предлагаемому законам варианту просто развалит производство. Ожидания и чаяния части руководства, инженерного состава и рабочих заполучить акции и ничего не делая жить в шоколаде, уже сейчас привели к тому, что вместо ударного труда все ждут обещанных приватизационных чеков. Я старый коммунист, но не верю в возможность появления такого количества собственников, и что каждый будет жить припеваючи. А поставленные вами задачи по созданию научно-промышленных концернов, без единой системы планирования всего и вся, в том числе по межминистерскому взаимодействию, реализовать абсолютно невозможно. Министр прервался и выжидательно посмотрел на меня, отслеживая реакцию. Да, да, продолжайте. Предложение по созданию консорциумов мое министерство подготовит в течение месяца, но я прошу правительство в вашем лице принять все меры к отмене или кардинальной доработке закона о приватизации, иначе все усилия и планы пойдут прахом, заключил Булгак. А вы что скажете от лица науки? Подтянул я к разговору председателя Саран. Владимир Владимирович прав абсолютно. Вот директор Бердского радиозавода приватизирует завод, а мне что, электронный микроскоп приватизировать? Министерству свои кабинеты в собственность оформлять? Ваша позиция без сомнения шкурная, но честная, согласился я. А вы что скажете, Иван Никитыч? Директор завода встрепенулся. Мы 3 года последних корячились, полностью перешли на самоокупаемость, их из расчета люди просто не поймут, если все вернется на круги своя. Вы сейчас от себя или от людей выступаете, и удовлетворят ли вас 10% акций, поделенных на весь руководящий состав, а рабочих, остальные 40%, которые предполагаются законом о приватизации. Вы поделите их по количеству работников и подсчитайте процент на каждую акцию, потом прослезитесь и поймете, что вся эта идея не стоит даже бумаги, на которой будут отпечатаны акции. И что делать? Я тяжко вздохнул, устав отвечать на этот вопрос на каждом углу. Работать. Просто работать. Работать неустанно. Работать производительно. Выпускать качественную продукцию. Развивать производство. Осваивать новые виды продукции. Секретарша Людочка очень радовала Щукина Григория Григорьевича, генерального директора Челябинского тракторного завода. Старая Грымза Марь Ванна достала своим нытьем, до самых печенок, хуже ревизора, надоедая с всякими проблемами, большинство которых сами собой рассосутся в ближайшее время. Для остального у Григория Григорьевича был целый штат исполнителей, от заместителей, экономистов, до генеральных конструкторов и прочих инженеров с бухгалтерами. Когда Марь Ванне исполнилось 55 лет, Григорий Григорьевич торжественно, с крокодильями слезами на глазах, проводил сотрудницу на пенсию, несмотря на ее явное и горячее желание продолжить работу. Людочку предложил принять на место Марь Ванны прокурор железнодорожного района Печоров, с которым Григорий Григорьевич еженедельно расписывал пульку в баньке, построенной на берегу Миасса, на территории заводского профилактория. Баня была на современный взгляд, прямо скажем так себе, небольшой домик 8×8 с бильярдом и парой кожаных диванов на мансардном этаже, радовала только парилка, шикарная беседка и благоустроенный выход к реке, огороженный высоким забором от случайного нескромного взора. Построить баню Щукин предложил лично еще в 75-м году, по просьбе своего приятеля, второго секретаря обкома КПСС Селиванова. С тех пор баня стала местом постоянных встреч руководства завода, руководителей обкома КПСС и силовых министерств области. Людочка быстро встроилась в компанию, взяла на себя заботы по заполнению холодильника в бане, накрытию стола и созданию раскованной, творческой, яркой, незабываемой обстановки в процессе, скажем так, принятия бани, просмотра порнофильмов и карточной игры. Людочка была лучшей подругой дочери прокурора, Светланы, вместе с которой училась в юридическом институте. Но если дочь прокурор пристроил на место второго судьи суда железнодорожного района, то Людочке, ввиду непроходимой блондинистости, юридическая карьера не светила. Но так как блондинистость Людочки дополнялась ногами от ушей, грудью четвертого размера и смазливым личиком, то перспективы у дамы просматривались. Познакомился прокурор с Людочкой на дне рождения дочери и там же, хорошо поддав, ощупал и опробовал другие ее таланты, после чего рекомендовал пассию старому товарищу, с которым вместе начинали работу в комитете комсомола Челябинской области в 60-е годы, Григорию Щукину. Самое главное – правильно подготовить документы для приватизации своего детища, как ласково называл завод Щукин, еще и в министерство надо солидный пакет акций отслюнявить. Очень настоятельно напоминают, мол, как только президент подпишет соответствующий указ, так ждем приглашения поучаствовать. Пришлось втихаря увеличить штат завода на пару заместителей и десяток инженерно-технических должностей. За 30 лет из небольшого завода вырос гигант индустрии, и весь процесс становления завода прошел на его глазах при активном участии, сперва, как секретаря комсомола завода по направлению горкома комсомола, а потом и секретарем парткома КПСС завода. В 89-м году, в предчувствии наступления капиталистического счастья, Щукин по представлению областного комитета КПСС был назначен генеральным директором. С 33 по 84 годы заводом было выпущено 1 миллион тракторов, к 88 году производство достигло максимума, с конвейера сошли 30 700 машин. Последние три года производство неуклонно снижалось, и к концу 91 года упало более чем 5 раз. Полностью свернули по программе конверсии танковое производство. На 92 год государственного заказа не было, в республиках Средней Азии потребность в тяжелой технике была, но платить за нее они не могли и просили отпустить технику в долг. За январь месяц производство ни шатка, ни валка на старых запасах выпустило за ворота завода 500 машин, стоящих под открытым небом в ожидании покупателя. Выплату аванса рабочим Щукин задержал, Денег хватило только на административный аппарат. Выплата зарплаты рабочим в течение 91 года постоянно задерживалась на 2-3 недели, и к концу года задолженность по заработной плате составила более 40 миллионов рублей. Отставание составило 4 месяца, в декабре еле наскребли денег на выплату августовской зарплаты. Чем платить рабочим в январе, директор не представлял. Профсоюз активизировался и начал задавать неудобные вопросы. Щукин по старой привычке игнорировал проблемы плебса. 1 февраля Людочка, подав чашку кофе на приставной столик, ерзала на коленях Щукина и, держа в зубах эклер, дразнила директора, предлагая откусить кусочек. «Должна же быть хоть какая-то радость в жизни, а то все проблемы да проблемы». Как гром с ясного неба на директора свалилась забастовка рабочих. 1 февраля все рабочие пришли на свои рабочие места и объявили, что прекращают работу до полного погашения задолженности по зарплате. «Бастовать будем на рабочих местах», заявил председатель профсоюзного комитета. Щукин собрал начальников цехов и своих заместителей и попытался командным методом заставить их привести их в чувство рабочих, но неожиданно для себя ощутил жесткое сопротивление со стороны руководства цехов. Наслушавшись новых публицистических, политических программ, запущенных по Первому и Второму российским телеканалам, в которых развеивались мечты людей на сладкое будущее после приватизации, профсоюзные активисты начали подзуживать рабочих отказаться от провальной идеи. «Вы все видите, в каком состоянии находится завод, ну акционируете вы его, он что сам собой заработает? Вы ждете дивиденды от прибыли, а откуда она возьмется, если продукция не выпускается? Вам зарплату не платят, а вы наивные ждете великих доходов от акций», подначивал рабочих председатель правкома Кривошеин. «Обходя производственные цеха, не будет никакого дохода. Если и будет какая-либо прибыль, ей будет распоряжаться директор завода, и никак вы его не проконтролируете». «А бухгалтерия на что?» – выкрикнул кто-то из толпы. «А бухгалтерия будет покрывать все делишки директора, за небольшую премию и возможность сидеть в теплом местечке, а если не будет, на ее место придет другая бухгалтерия. Но ведь у рабочего коллектива будет большая часть акций, и мы будем иметь возможность влиять на политику предприятия», проявил эрудированность бригадир Скоромыслов. «И как много из вас понимает в производственной политике? Кто прямо сейчас готов сказать, куда и кому он продаст вашу продукцию, где закупит сырье и комплектующие, за счет чего будет обновлять производственные фонды? Через полгода вы передадите свои акции в управление, скажем, совету директоров, они подведут завод к банкротству, вас отправят в бессрочные отпуска без сохранения зарплаты, когда будет нечего кушать. Вы уволитесь с завода, продав акции за копейки, чтобы получить хоть что-нибудь. Ты, Максим Петрович, нам прямо картину апокалипсиса написал», не поверил начальник цеха двигателей Семенов. «А вы надеетесь на порядочность Щукина? Может, на порядочность бывших сотрудников Министерства Тяжмаша, для которых спешно ввели новые должности на заводе? А для чего ввели, не догадываетесь». Волна забастовок прокатилась по всей стране. Бастовали предприятия оборонного комплекса, станкостроения и машиностроения. Следом за рабочими вышли на демонстрации учителя и медицинские работники. Шахтеры вылезли из забоев и сели на рельсы, перекрыв Транссиб на несколько часов. «Этому кошмару поспособствовал я», комментируя в новой еженедельной программе на Первом канале «Путь реформ, результаты либерализации цен, отсутствие необходимых законов и бездеятельность Верховного Совета». Подводя итоги 5 лет перестройки и озвучивая реальные цифры воровства, коррупции, преступности, объемы вывоза продукции и вывода капиталов из страны, одновременно в парламентском часе показывались кадры деятельности Верховного Совета, разъяснялось, чем таким важным заняты господа депутаты, пофамильно называя, кто есть кто, с какой должности попал в депутаты, какую имеет собственность и имущество, комментируя, кто из них и почему проголосовал против предложенных президентом изменений в законодательство. Чтобы стало лучше, надо сделать хуже, чем в той истории. Длительная агония до конца 99 года, когда я не смог больше работать, меня не устраивала. Не надо рубить хвост по частям, надо, как в Петербурге Пулин с Собчаком, закрутить гайки и давить, давить всякую гнусь. Правда, нелегкое это дело, я очень рассчитывал на Пулина в своих поездках по стране, а он застрял в Санкт-Петербурге и, похоже, надолго. Комендантский час и чрезвычайное положение на территории Ленинградской области до сих пор не отменены. На Пулина уже было совершено 2 покушения, за тот террор, который он устроил коррумпированным чиновникам и бандитам. Но город обеспечен продовольствием, полки магазинов заполнились товарами народного потребления, преступность снижается, производство заработало и понемногу выходило на плановые показатели прошлого года, заработная плата выплачивалась людям полностью и своевременно. Успехи антиреформ в Ленинградской области активно освещались и пропагандировались в прессе и на телевидении, и там же поливались грязью. Но постепенно правда доходила до самых отдаленных областей и городов, и на фоне творящегося беспредела, вскрываемого мной в поездках по стране, Ленинградская область смотрелась раем на российской земле. Питерские антиреформы набирали бешеную популярность в массах, особенно когда в магазины других областей стала поступать продукция санкт-петербургских предприятий, а заводы на местах отправляли рабочих в административные отпуска без сохранения заработной платы. Трудовые коллективы и профсоюзы со всей страны слали телеграммы в правительство с просьбой применить опыт реформ в Санкт-Петербурге в их области и республике. Этого я и добивался, вступая на путь конфронтации с зажравшимися депутатами, саботирующими все мои начинания. После Бердска я посетил Воронежский, Пермский и Саратовский авиазаводы, напинал конструкторские бюро, натыкал их носом в дизайн и комфортабельность салонов пассажирских авиалайнеров, озадачил разработкой реактивных самолетов бизнес-класса на 10-20 пассажиров, среднемагистральных самолетов и двухдвигательных дальнемагистральных. Поставил задачу доработать Ан-2, увеличить мощность двигателя и на базе этого самолета разработать новый пассажирский самолет дальностью до 1500 километров, повысив комфортабельность салона и его грузовой вариант. Стоимость такой рабочей лошадки будет на порядок меньше вертолета такой же грузоподъемности. Попросил пояснить мне, почему при одинаковой пассажировместимости Боинги в сухом весе на 70 тонн легче, чем наши дальнемагистральные Илы, язвительно предложив конструкторам и разработчикам переквалифицироваться в танкостроителей. «Где здесь у вас колхозный рынок?» – спросил я губернатора Саратовской области, после окончания совещания с главами администраций районов. «Давайте заедем на полчасика, главу городской администрации к нам пригласите. Рынок-то в двух шагах, Борис Николаевич, но у нас по плану сейчас ужин. Вы скажите, что вас интересует, через пару часов доставит. Иван Иванович, я укоризненно покачал головой, вы еще не поняли, для чего я мотаюсь вот уже второй месяц по всей стране. Я ворошил и буду ворошить ваше местечковое болото, пока вы не заработаете как следует. Мечта, мечта голубая, разогнать весь зажравшийся партсовоппарат, набрать молодых, энергичных, деловых, активных, грамотных. Да где ж их взять? Вот и приходится вас, Иван Иванович, в стойло ставить, хомут одевать и пахать заставлять. А лично ездить приходится с вами потому, что как там, у классика, страшно далеки вы от народа. Приклеились задницами к креслам, не сдвинуть. А если исподобитесь побывать там, где есть какие проблемы, так больше чем обещаний разобраться и принять меры от вас не дождешься, проблема быстрее сама рассосется. По принципу либо мир раньше сдохнет, либо и шаг, а деньги вот они. Глава области смутился и, повернувшись к своему заместителю, распорядился: быстро найдите главу города, пусть ждет возле машины, и предупредите директора рынка, чтобы встречал у входа, его все-таки вотчина, не мне одному отдуваться. Как и ожидалось, колхозный рынок представлял собой обычный универсам, большей частью оккупированный выходцами с южных регионов бывшего СССР, торгующих с прилавков урюком, сухофруктами и продукцией немногих местных колхозов и совхозов. Только сами производители представлены не были. Из-за скудности продовольственного ассортимента многие площади были задействованы под торговлю различным ширпотребом. Единственным светлым пятном был рыбный ряд, заваленный волжской рыбой, нарезанными здоровенными ломтями самами, щуками, лещами и прочими чебаками и сырышками. С тыльной стороны рынка, под открытыми навесами морозили сопли начинающие набирать популярность челноки, предлагая скромный выбор китайской и турецкой обувной и текстильной продукции. «Где вы видите колхозный рынок, а Иван Иванович?» С усмешкой уставился я на главу Саратовской области. «Покажите мне пальцем, за каким прилавком стоит хоть один колхоз. Вы все за народ радеете, так где народу купить, где производителям продать, а рынок, что уже приватизирован?» Глава администрации утвердительно кивнул головой. «Да, рынок прошел процедуру акционирования, всем управляет совет директоров. Мы не имеем права вмешиваться в предпринимательскую деятельность. Я не согласно покачал указательным пальцем перед носом главы. Лукавите, Иван Иванович, вмешиваться и не надо, читайте закон о приватизации внимательно. В нем черным по белому написано, что запрещено изменять вид деятельности приватизированного предприятия, а здесь давно не колхозный рынок. Так, что в суд и отменяйте результаты приватизации, запускайте процедуру повторно, только участвовать должны в ней все колхозы и сельхозпредприятия области, для них рынок строили. Тогда и люди вам спасибо скажут за наполненные прилавки. Глава 13. Колея не моя, попал не пищи. Нерасторопная эта штука история. Я трепыхаюсь, суечусь, мотаюсь по всей стране. С Милошевичем договорился на строительство авиа- и военно-морской баз, с Гельмутом Колем и Кравчуком разосрался, а результат совсем неубедительный. В мире пока не обращают особого внимания на наши болота, в масштабе своей страны какие-то микроскопические подвижки прослеживаются, даже не подвижки, а так, трепыхание лягушки в крынке с молоком. В теории должно получиться масло, по факту быстрее утонешь. Если бы еще в крынке молоко было, а я барахтаюсь по ощущениям в фекалиях, и масло из него. В мировом масштабе моя деятельность напоминает возню в песочнице детского сада, результат нулевой, а хотелось бы более значимой оценки. Ну да еще не вечер, придет и на мою улицу. В общем, что-нибудь да придет. Для братских республик моя возня, правда, совсем не детская, а очень даже чувствительная. О чем свидетельствуют панические телеграммы и ежедневные звонки о помощи горючим и продовольствием. Просьбы пропустить эшелоны с лесом и товарами, сырьем и прочими благами за так, за когда-нибудь рассчитаемся. Я стойко отбивал все нападки, самому мало и каждого просителя спрашивал, а что у тебя есть? Давай меняться, установим паритет во внешней торговле. А мировая история своим ходом идет и на меня внимание, увы, не обращает. Кроме Германии, зависшие в ожидании чего дальше будет и уйдут ли русские вообще когда-нибудь. 3 февраля 92 года в Катите в Бразилии разбился в горах самолет Embraer Bandeirante компании Nordeste, погибло 12 человек. 7 февраля в голландском Маастрихте министрами иностранных дел и министрами финансов подписан договор о создании Европейского Союза. Процесс с глобализацией и объединения Европы запущен. 9 февраля в 05:15 в Кафунтине, в Сенегале упал самолет компании Гампцрист, 31 человек из 59 погибли. Самолет задел деревья при посадке по ошибке экипажа, принявшего огни отеля за посадочные огни полосы аэродрома. А ведь Примаков по моей просьбе подкинул в посольство Сенегала и Бразилии в Москве предупреждение о возможной катастрофе. Не вняли. Они не поверили, а я чувствую себя виноватым. Интересно, что они сейчас думают, как себя чувствуют. Зато я не поехал 1 февраля в Кэмп Дэвид на встречу с Бушем. И не срослось у него похлопать меня по плечу с пафосом, объявляя окончание холодной войны. Срочно надо дописывать мой опус, срочно, срочно и в печать. Пусть сами себе казни египетские устраивают. Главная моя победа, тормозной башмак, под колесо несущийся под откос экономики страны. Пусть на ходу, пусть искры веером и буксы горят, но скорость деградации понемногу снижается. Приостановленная приватизация предприятий торговли, обусловленная повышением цен в 6 раз, жесткая монетарная политика путем перевода всех взаиморасчетов между предприятиями на безнал, предотвращение массового хищения денег из бюджета, остановленный бесконтрольный вывоз всего и вся из страны позволил снизить товарный голод и заработать некоторым секторам экономики. Очень хорошо развернулся Пулин в Петербурге, спасенные от расхищения хлопок и другое сырье, позволили запустить на полную мощность промышленные заводы северной столицы, за ними подтянулись ивановские заводы по производству тканей. Очень хорошо способствует развитию свободной экономической зоны в Ленинградской области военное положение и переправка на другие зоны слишком активных коммерсантов, стремящихся если не уворовать, то трижды перепродать, но никак не произвести и заработать. Пора Пулина отзывать, 2 месяца он там валандается, пусть дальше Собчак вертится, должничок мой яхонтовый. Пусть только попробует сбавить темпы. Я Питеру и Иванова еще хлопком поспособствовал, меняя то в Туркменистане, то в Таджикистане, по 100-200 тысяч тонн хлопка на бензин и сельхозтехнику, по ценам вдвое меньше среднемировых. Баш на баш, оставшиеся мне в наследство нефтезаводы перевел на 3-сменную круглосуточную работу, раз у меня образовались излишки нефти от прекращения экспортных поставок, не на белорусские, украинские и прибалтийские НПЗ гнать ведь, перетопчутся, Пусть бульбу свою выращивают со свеклой, кильку ловит. Я, может, снизойду и поменяю на электроэнергию или на тот же бензин с тракторами и прочими сеялками. Машиностроители ростовские, челябинские, конверсионные питерские, московские ЗИЛы и нижегородские ГАЗ оживились, хотя и вопили во всю глотку, что я их технику за гроши отдаю. Но я сказал, что не настаиваю, можете без госзаказа сами торговать своим металлоломом, по мировым ценам, или производить свыше госзаказа и опять самим торговать. Но что-то местечковый менеджмент быстро захерел, в попытках преподнести на блюдечке миру свою продукцию. СВА нет, а за доллары можно и катерпиллеры с мерседесами покупать. Радуйтесь рублям, которые я напечатал и перечислил вам на счета предприятий. Машиностроение по цепочке начало подтягивать за собой станкостроение, производство металла, шин электрики. С огромным скрипом, не дотягивая до уровня 91 года на 30%, но промышленность заработала. Заработала без поставок извне, практически на голом энтузиазме. Верховный Совет на своих посиделках критиканствовал и витиевствовал, обвиняя меня и в росте цен, и в том, что я не лег на рельсы. Когда пообещать успел, не помню. Здорово, да, вперед помню, назад, увы. Обвиняли меня, что правительство не работает, бюджет не наполняется, предприятия стоят. Везде я виноват, ну а кто еще? Подумаешь, половина комплектующих для наших заводов поставлялась из бывших республик СССР. С прекращением централизованного финансирования предприятия в ближнем зарубежье просто встали, а выпуск необходимого в России надо еще наладить. Налаживателей из числа депутатов не видать, они у меня законотворцы и конституцияблюстители. Следят за злобным мной, в каком еще указе я наступлю на права и свободы. Я разогнал своих младореформаторов, и что вы думаете? Верховный Совет, ежедневно шпыняющий меня гайдарами и бурбулисами, теперь смотрит им в рот, комментируя их статейки в желтой прессе про меня, душителя реформы прав частной собственности губителя. Обязать меня пытаются, пиши указы всенародно избранный, народ ждет своего ваучера и куска государственной собственности. С переменным успехом мои политобозреватели набирались опыта в словесных баталиях с демократами, реформаторами и депутатами, набирая политические очки и повышая рейтинг телепрограмм и престиж моих начинаний, высмеивая и пародируя депутатскую возню по очередным льготам себе любимым. Надо будет конституционно закрепить уровень зарплаты пенсии депутатов и прочих чиновников в процентах от минимальной заработной платы или пенсии и процент госслужащих от численности населения, а то расплодятся как тараканы. Куда ни плюнь, все надо, всем надо, тому дай и этому помоги. Узбекистан очень просил кредиты, поставку техники и горюче-смазочных материалов на весенние полевые работы, в долг, но я отказал и предложил поменять технику и сэкономленные на прекращении экспорта ГСМ, на зажиленный хлопок, недопоставленный в союзный бюджет с мая 91 года, более 3 миллионов тонн. Каримов вертелся и крутился как уж на сковородке. Хлопок-то он на корню запродал американцам на 5 лет вперед. В середине января узбекский президент лично приехал в Москву, но я посетовал на козла Кравчука, ворующего нефть и газ и перекрывшего вентили, злобных капиталистов заморозивших, по причине остановки экспортных поставок ресурсов, выделения финансовых кредитов и послал его обратно. Мне в первую очередь надо запустить свои заводы, а братья навек пусть пока хлопок собирают. Если воровать чемоданами по примеру Рашидова не будут, то проживут как-нибудь. Людей, конечно, жалко, но своих еще жальче. Тем более в Узбекистане еще 1,5 миллиона моих, русских и 200 тысяч татар, которые тоже русские, и всех надо вывести в Россию и обеспечить жильем и работой. Когда еще русские бабы нарожают, а я ведь помню, или знаю, предвижу короче, что в России население сократится за следующую четверть века на 6 миллионов человек, а по прогнозу Госстата, должна была увеличиться на 20 миллионов. Причем побежденные чеченцы на этом фоне, за это же время, увеличили свою численность вдвое. С 46 по 71 год численность населения в РСФСР увеличилась на 33 миллиона человек, на 1,5 миллиона человек только в первый послевоенный год, а с 79 по 91 год увеличилась на 12, причем за счет родившихся только на 1 миллион. Остальные понаехали, то ли свои родные русские посбегали из бывших братских, то ли мусульманские братья подсобили, как раз начало конца, блат, бесконечные очереди, две пачки масла в руки, карточки. Статистика, подаваемая на внутренний экран, совсем удручает. Лишь с 2013 по 2015 год рождаемость в России превысит смертность, аж на 82 тысячи человек. С 92 по 94 год прирост за счет эмиграции составил всего 140 тысяч человек, более 10 миллионов русских осталось на правах граждан второго сорта. Зато прирост с 2009 по 2017 год составит 4,5 миллиона человек. Из них 2,5 от войнушки на Украине в 2014-15 годах, остальными русскими стали бывшие узбеки, киргизы и таджики. Сами русские рождаться пристали совсем, вернее помирает их больше, чем рождается, прироста нет. Замечательная демографическая политика. Костьми лягу, а верну всех. Эхо Москвы, 15 февраля 1992 года. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сегодня у нас в гостях видный экономист, доктор философских наук, народный депутат СССР последнего созыва, секретарь Государственного совета при президенте РСФСР, с 6 ноября 1991 года государственный секретарь РСФСР и одновременно заместитель председателя правительства Российской Федерации Геннадий Эдуардович Бурбулис. И с вами ваш постоянный корреспондент Случкин Иосиф Зиновьевич. Геннадий Эдуардович, расскажите нашим читателям, как вы успевали объять необъятное, работать, работать и работать, как завещал нам великий Ленин. Нет, что вы, Ленин раздувал пожар мировой революции, ловил золотую рыбку в мутной воде, завещал он в своих работах учиться, только учиться завещал в первую очередь коммунизму должным образом. Вот и доучились. Это я типа пошутил, а работать предлагал герой всем известного фильма «Гении тогда». Сказал он, у вас будет много успеха и денег. Ну конечно, куда без учебы, постоянно учиться, вдумчиво и целеустремленно работать над собой, неустанно повышать свой уровень, искать новые тенденции и находить пути решения. Вы думаете, легко ли было быть на острие критики за все недостатки деятельности правительства, за все принимаемые непопулярные, но столь необходимые решения? С одной стороны Верховный Совет РСФСР, с другой президент с тремя классами церковно-приходской. Ой ли, насколько мне известно, у Бориса Ельцина высшее строительное образование. Понимаете, Иосиф, я могу к вам так обращаться, строителем можно быть хорошим, но это не значит, что хороший строитель может быть хорошим экономистом. И не каждая кухарка может управлять государством, вовсе не сможет. Она будет просто марионеткой в руках закулисных воротил от политики. Как верно вы подметили, Геннадий Эдуардович, действительно, стезя хорошего правителя неотделима от стези экономиста. Вот видите, и вы уже приобщились к моей экономической программе. Геннадий Эдуардович, ведь именно вы стоите у истоков российской независимости и государственности. Я был вторым лицом в государстве, как мой политический предшественник Михаил Михайлович Спиранский, самый первый, государственный секретарь и начальник канцелярии его императорского величества Государственного совета при императоре Александре I. Я лично разрабатывал и организовывал работу с нашей стороны по подготовке исторического документа, масштаба которого не знала история. Подписывая Беловежское соглашение за Россию, я был уверен, что нашел единственную парадигму, позволяющую собрать осколки СССР во что-то новое, другое и не допустить кровавого передела собственности. Именно я искал ходы, подбирал политические подтексты и убеждал Кравчука в необходимости новой политической формации, Содружества независимых государств. Благодаря моим усилиям непримиримые позиции были сглажены и достигнут консенсус, заверенный с нашей стороны, вместе с моей подписью, подписью президента Ельцина. На, о чем вы не договорили, Геннадий Эдуардович? Что вызвало ваше смятение? Многое из моих наработок с украинскими и белорусскими коллегами, буквально за час до подписания было изменено и исковеркано президентом Ельциным, коренным образом меняя смысл и идеологическую составляющую, отбрасывая нас назад, если не к переделу собственности, то уж к СССР в точности. Скажите, Геннадий Эдуардович, кто и как способствовал началу реформ в России и как вы можете охарактеризовать первые результаты и дальнейшие перспективы? Я собрал команду молодых ученых, дал им идею, помог с ее воплощением. Под моим руководством была разработана цельная, совершенная, продуманная программа реформ. Начаты преобразования во всех сферах нашей экономики, приняты важнейшие законы. Мной лично разработаны проекты указов президента, коррелирующие ход реформы, все пошло прахом. 20 января президент Ельцин, пойдя на поводу ретроградов Верховного Совета РФ, своим очередным указом, в нарушении Конституции приостанавливает действие ключевых законов, определяющих успешность реформ, закона о приватизации государственной собственности, своего же указа о либерализации цен и указа о приватизации предприятий торговли, отказался подписывать подготовленный мной указ об ускоренной приватизации предприятий, поставив под угрозу, да что уж стесняться, фактически полностью свернул реформы на их пике, не дождавшись буквально пары шагов и дней до стабилизации, разогнал все правительства реформ и вернул ситуацию к неопределенности 90-го года. 2 года работы коту под хвост. Результат такого умелого руководства налицо. Вы все ощущаете эти результаты по ценникам в магазинах и отсутствию товаров на полках. Даже Верховный Совет понял, что перегнул палку и пригласил меня в консультанты, а президент с грацией носорога вместе со своим цепным псом, бывшим КГБистом Пулиным, строит новый ГУЛАГ в Ленинградской области, мечтая распространить его на всю Россию. Чего ждать нашим слушателям, народу России и всего мира? Сложный вопрос, непростой, он предлагает миллионы смыслов и оттенков, сотни разных вариантов развития событий. Но каждое событие, с виду малозначимое, каждое действие, каждый шаг может уводить в сторону или возвращать нас на верный путь. Пока я вижу только одну самую значимую неотложную задачу – остановить сползание в ту яму, в которой мы варились 70 лет, запустить по новой маховик реформ. Не пройдет и полгода, как мы с вами вернемся в исторически неизбежное русло прогресса и вольемся в семью цивилизованных народов Европы. Спасибо, Геннадий Эдуардович, за столь поучительное и познавательное интервью. Наконец наши читатели поймут, в чем причина их бед и кто виноват в прекращении реформы и их извращенном воплощении. С вами были консультант Верховного Совета по экономическим вопросам Бурбулис Геннадий Эдуардович и я, всегда ваш корреспондент Случкин Иосиф Зиновьевич. Долго размышлял над законом РСФСР о жилищном кодексе. По моим воспоминаниям из будущего, а как завернул, самый неоднозначный закон, в который вносили изменения, не поверите, до марта 2005 года. Господа депутаты 15 лет рожали новый закон уже Российской Федерации, поправляя через слово старый. А что, ворью и чиновничьей братьей очень был удобен старый закон, с еженедельно вносимыми поправками, на основании закона о приватизации, позволяющий бесплатно получать служебное жилье, приватизировать и продавать. Через 5 лет, по истечению срока давности, после новых выборов, повторно получать и приватизировать и продавать и так до бесконечности. Кажется, чего проще, собраться умным людям, определить цели и задачи жилищного кодекса, подтянуть для сопряжения земельный кодекс и, руководствуясь здравым смыслом и совестью, определить основные положения и нормы жилищного и земельного законодательства, запретить приватизацию служебного жилья, заменить ордера всем госчиновникам, военнослужащим, государственным служащим на служебные, с правом проживания после увольнения с военной службы, при выслуге не менее 25 лет, до получения жилищного сертификата или жилья в выбранном месте жительства, определить нормы застройки таким образом, чтобы возле каждого дома были и цветники с газонами, и детские площадки, места выгула собак и автопарковки по количеству квартир. Земли в России больше, чем достаточно, зачем экономить на удобстве жизни? Нормальные подъездные пути для оперативного транспорта, пожарных, скорой помощи, милиции. Участки под строительство должны выделяться бесплатно, на основании открытого конкурса по выбору населением самого удачного проекта. Вся земля в городе может быть только в аренде. Застройка только по единому перспективному градостроительному плану, чтобы не было всяких точечных свечек высоток на детских площадках. Сносить в областных центрах ветхое и малоэтажное жилье, частный сектор, все по тому же плану. Запретить долевое строительство, в том виде, как оно проводилось в той реальности, собирать с людей деньги, чтобы завершить предыдущие недострои, в лучшем случае или просто теряться в Камбодже, как гражданин Полонский. Украл 1,5 миллиарда, купил островок с яхтой, построил виллу и жил себе припеваючи. А когда его отловили и вернули в Россию, на суде получил 5 лет условно, ввиду истечения срока давности. Хорошие у нас в будущем законы, правда? Украл побольше, отсиделся, даже не в подполе, и дело в шляпе. Это еще не вечер, вышло из анабиоза подсознание. Полонский в 2019 году приезжал в турне в Новосибирск с лекцией на тему Как пробить потолок в бизнесе и начать действовать глобально стоимостью 48 тысяч рублей для любого желающего прикоснуться к тайне, как украсть много и чтобы за это тебе ничего не было. Зал был полон. Мда, эту паршивую статейку Уголовного кодекса надо отменять срочным образом. Долевое участие может быть только в виде ТСЖ. Собирайтесь, граждане, организуйтесь, регистрируйте ТСЖ, получайте в аренду в мэрии земельный участок, нанимайте по конкурсу строительную компанию и стройте, оплачивайте через банк расходы на строительство по факту, с подписанием актов по каждому этапу строительства, и никто никогда вас не кинет на деньги. Причем ТСЖ имеет право строить жилья на 20% больше, чем потребности его членов, для компенсации части затрат, для реализации на рынке, в том числе и для приобретения служебного жилья органами государственной власти и управления для своих сотрудников или увольняемым на пенсию, выслужившим установленный ценз, по установленным законам нормам. Первые и цокольные этажи финансирования возложить на местные органы власти с целью размещения социальных объектов, библиотек, детских клубов, социальных аптек и магазинов, жилья для ветеранов и инвалидов. Все расчеты через специально назначенного уполномоченного Газбанка. Этот же банк выдает кредиты членам ТСЖ не более чем под 1-2% годовых. Пусть государство здесь и потратится немного, но будет мощный толчок строительной индустрии, производству строительных материалов, увеличению количества рабочих мест. А покупатели квартир еще что-нибудь прикупят на сэкономленные на процентах от ипотеки деньги, давая возможность поработать в стране еще кому-нибудь, кроме банкиров. Местные власти пусть создают строительные компании, обеспечивают в лизинг строительной техникой, контролируют все этапы строительства. Нечего сидеть по кабинетам жопы отъедать. Каждый сотрудник под уголовную ответственность должен курировать конкретную стройку на территории района. И попробуй хоть один недострой допустить. Запретить приватизировать общежития, коммунальные квартиры. Запретить продавать долю собственности без согласия всех собственников, и доля должна быть не менее социальной нормы жилья по региону. В случае, когда все собственники договориться не могут, продавать жилье полностью и делить пропорционально долям. А то в Москве по 1/10 квадратного метра будут продавать для получения права на регистрацию и проживание. И попробуй, какого уголовника потом высели, быстрее тебя самого прикопают. Отдельный вопрос, строительство военных городков, школ и детских садов и пунктов постоянной дислокации воинских частей, выводимых их Германии. Здесь нужен комплексный подход, и надо пересмотреть все выделенные для вывода воинских частей места. Зачем гнать целые дивизии в горы Дагестана или голые степи Забайкалья? Воинские части должны стоять там, где они должны действовать по своему предназначению и мобилизационному плану. Председатель Верховного Совета Республики Северной Осетии Ахсарбек Галазов проводил внеплановое совещание правительства. Предметом совещания был запланированный на сентябрь 1992 года вывод и размещение на территории республики, напротив поселка Советский, в 10 километрах на запад от города Моздок, мотострелковой дивизии из Германии. Градус антироссийских настроений населения, подзуживаемого националистами, с принятием такого решения сперва пополз вверх, но с опубликованием в центральной прессе программы вывода и размещения дивизий люди замерли в тревожном ожидании одобрения своего правительства. Финансовые средства, которые уже выделены на обустройство пункта постоянной дислокации дивизий, начатое строительство 3 новых школ и 5 детских садов за счет федерального бюджета, запуск завода строительных материалов, загрузка мощности местных строительно-монтажных учреждений, поставка новой дорожно-строительной техники, запланированный ремонт и прокладка новых дорог подтверждали серьезность намерений центра и давали оптимистичную надежду на развитие местной промышленности и сельского хозяйства, оживление экономики города. Глава администрации Иволгинского района Бурятской Советской Социалистической Республики Бомбалюк Андрей Павлович взгрустнул, размышляя о перипетиях судьбы, перечитывая указ президента Российской Федерации об основных задачах органов местного самоуправления. Еще буквально недавно он был первым секретарем райкома КПСС, достаточно успешного сельского района, но в связи с трагическими августовскими событиями 91 года карьера политработника рухнула. Здание райкома КПСС изъяли, и в него быстренько перебрались председатель райисполкома со своими заместителями, пенсионным и некоторыми другими отделами исполкома. Путем сложных махинаций и пертурбаций Бомбалюк сменил амплуа главного коммуниста на должность председателя районного совета депутатов, не утруждая себя выборами, и в итоге, закономерно, занял место председателя райисполкома, подсидев его самого. Опыт не пропьешь. Ситуация в районе на начало года была не из лучших. Полки магазинов пусты, талоны на крупы и консервы, особенно на водку, две бутылки на совершеннолетнего жителя района. Отоварить населению не было никакой возможности. Все производство замерло в ожидании экономического чуда, под названием приватизация. Как грибы росли и плодились всякие разные новые бюджетные структуры. Казначейство, расчетно-кассовый центр, центр занятости населения. В 10 раз увеличилась численность пенсионного отдела с 4 до 40 человек, занимая высвобождаемые площади контор хиреющих на глазах колхозов и совхозов. Население ждало, когда власть о них позаботится и решит все проблемы. За последний 91 год в районе остановилось абсолютно все производства. Большая часть рабочих опытного хозяйства, совхозов и колхозов, и Волгинской передвижной мехколонны, дорожно-строительного управления, Сотниковской птицефабрики, Авторемзавода и других предприятий были отправлены в вынужденные административные отпуска. В результате из 10 тысяч трудоспособного населения района, при общей численности 20 тысяч, по данным отдела статистики, целых 5 тысяч составляли бюджетные работники. Каждый руководитель предприятия района уже спал и видел себя хозяином и единоличным собственником. Наивные, думал про них Бомбалюк, кому они нужны со своими проблемами. Хлопали в ладоши, когда КПСС разогнали и Советский Союз развалили, теперь не пищите, а мне и о себе позаботиться надо. Хорошо коттедж урвать успел до этой приватизации, двухэтажный домик, в коттеджном квартале Юбилейный. Замечательная идея пришла кому-то в голову построить целый экспериментальный квартал двухэтажного жилья, воплотить американскую мечту в глубинке России. Каждый коттедж строился по индивидуальному проекту, полностью благоустроенный с центральным отоплением и канализацией. Немного нервы потрепать пришлось при выселении какой-то прошмандовки, претендовавшей на проживание в элитном жилье, как только умудрилась влезть туда. По первоначальному замыслу коттеджи предназначались для передовиков производства. Глупость несусветная. А я что, не передовик? Сколько пота, крови и нервов потратил, пока не получил должность первого секретаря райкома КПСС. Ни одному передовику такое и не снилось. Недавно вот видеомагнитофон приобрел, порадовал Райпотребсоюз, порадовал. Правда, были попытки нового председателя Совета народных депутатов поднять бучу. Мол, очередь в районе существует на предметы роскоши, бытовую технику, мебель, импортную одежду и обувь. Видиков на весь район всего 4 штуки выделили. Нашли себе бытовую технику, мясорубки распределяете по очереди, с ручным приводом, самое оно, техника для быта. Ага, сейчас, расписали очередь на 20 лет вперед, по очереди будем наделять счастливчиков, не отрывающих задницу от одного места, а я лапу соси. Только 3 года пока живу здесь, моя очередь последняя. Наверное, себе приглядел, гаденыш, еще бы, вон в газетах меняют видеомагнитофон на автомобиль, да еще запорожец не предлагать, или продают за 8-10 тысяч. А мне он обошелся всего за 2, неплохая разница. Пришлось немного подправить бумаги, неисправный неликвид мне бедному достался. Ничего, пересижу пока на должности главы администрации, заглянув в текст указа президента, вычитал новое название своей должности «Бомбалюк», а там дальше посмотрим. Надо с приватизацией не промахнуться, грех не воспользоваться положением. Чтобы такого придумать неординарного, чтобы и копеечка капала и вникать особенно, ни во что не надо было. А что если на основании этого указа в каждое открываемое новое предприятие ввести должность консультанта на четверть ставки, под предлогом контроля целевого использования денежных средств, и пристроить на это местечко супругу? Чем больше Бомбалюк обдумывал эту идею, тем притягательнее она становилась. Пожалуй, так и порешаем. Вчитываясь в текст указа, Бомбалюк все больше приходил в изумление. Ну, надо же было такое напридумывать. Численность администрации сельсоветов и районного исполкома, а ныне администрации привести в соответствие пропорционально численности населения, не более 1 человека на 1000 населения, да еще возложить на райисполком обязанности центра занятости и пенсионного отдела, с обратным уменьшением численности, в пределах установленных норм. Если выполнить все дословно, то еще 3000 безработных пополнит очередь в центре занятости, вернее очередь в кабинет Бомбалюка. Так как именно на главу администрации, согласно указа, Планировалось возложить обязанности по трудоустройству безработных, их переподготовке, созданию новых предприятий и рабочих мест и сохранение деятельности старых предприятий, с контролем их успешной деятельности, помимо обычных задач, коммунальное хозяйство, содержание дорог, образование и прочего. Более того, предлагался конкретный бизнес-план развития территории, с примерными выкладками в потребном количестве магазинов и их специализаций, размещении на плане поселения, различных парикмахерских, спа-салонов, что за хрень, мини-предприятий по ремонту телерадиоаппаратуры, автомастерских, ветлечебниц, ремонту и пошиву обуви, ателье по пошиву одежды, мини-пекарен, ресторанчиков и кафе, стоматологических и массажных кабинетов, предприятий по производству колбас, сыра, пива, мини-фабрик по изготовлению игрушек, сувениров и мебели, производство строительных материалов, лесопиломатериалов, кирпича, шлакоблока, газобетона, тротуарной брусчатки, постройки круглогодичных теплиц. Устав читать эту лабуду, Бомбалюк пролистнул несколько страниц и перешел к следующему разделу указа. «Передам заместителю, пусть думает, какие предприятия будем развивать, а я подумаю, кого поставить руководить. Надо будет с прокурором и судьей посоветоваться, у них, несомненно, есть кого предложить на хлебные места», — решил глава. «Вот они потом, где все у меня будут», — удовлетворенно посмотрел Бомбалюк на свой сжатый волосатый кулак, отгрыз заусеницу и продолжил вдумчивое изучение документа. Главными критериями оценки деятельности главы администрации, согласно указа, и возможность сохранить кресло, являлись ежегодный рост промышленного производства в районе, увеличение занятости населения, выполнение социальных обязательств государства на обслуживаемой территории. Еще чего, не поверил Андрей Павлович своим глазам. Больше всего Бомбалюка возмутила задача минимизации расходов на содержание районной администрации в этом году. Коммунальные платежи, концтовары, бензин, зарплаты бюджетникам и все, ни копейки больше, ни на что расходовать нельзя. Причем зарплата, исходя из численности штата администрации по новому нормативу, и коммунальные платежи также из расчета 20 метров квадратных на одного сотрудника, остальное все школы, больницы, детские сады. С гордостью оглядев свой кабинет, Бомбалюк оценил сделанный ремонт и закупленную мебель. Больше всего он гордился встроенным двойным дверным блоком итальянского производства стоимостью более 100 тысяч рублей. Всего на ремонт кабинета пришлось потратить не такую уж и большую сумму, чуть более 600 тысяч рублей, не более 5% годового бюджета района. Да я сама скромность, сам себе удивился Бомбалюк. Зато как шикарно получилось, даже домой уходить не хочется, посетителям уже в приемной видно, что к серьезному человеку идут, не надо зря отнимать драгоценное время. Как говорится, приходи редко, приноси много, говори мало, уходи быстро. Вспомнил Бомбалюк веселую, но наполненную глубоким смыслом присказку своего лепшего товарища, начальника ОПХС района. Да и поставщики-подрядчики вернули четверть полученного по договору, в конвертике. Всем хорошо, что тут Ельцину не нравится. Сидит себе в Кремле, в палатах белокаменных, а остальные должны в сарае управлять районом. Весь авторитет паршивому псу под хвост пойдет, встречают-то по одежке. Этак у меня 20 человек будет в штате и площадь всего 400 квадратов, да только здание бывшего райкома партии имеет площадь в 3 раза больше. Что мне эти помещения в аренду сдавать? Самому бумажки перекладывать? Не дождетесь. Председатель райисполкома победно ударил правой рукой по сгибу левой, одновременно оттопырив средний палец. А вот первая часть предложения о финансировании открытия новых предприятий из бюджета, с целью создания новых рабочих мест, растопило сердце старого партийца. Детей надо пристраивать? Надо. Так что самое оно. Ввели целевую статью в бюджет муниципального образования и соответствующую должность заместителя главы муниципального образования по промышленности и сельскому хозяйству. Поразмышлять еще стоит, кого на эту очень даже не пыльную работенку пристроить. Может, племяша. Правда, вторая часть указа подкачала: провести конкурс на подбор руководящего состава предприятия и выкуп этих предприятий в собственность новыми владельцами за счет получаемой прибыли, с последующим оформлением в собственность. Ну кто в своем уме выпустит из рук успешный бизнес? Естественно, в конкурсе между двумя сыновьями один точно победит, а в конкурсе на приобретение второго предприятия другой. Главное, Бомбалюк уловил, отчитаться по количеству открытых предприятий, созданных рабочих местах, затраченных финансах на эти цели, и они вернутся на следующий год тебе в бюджет, в двойном размере, так как выплаты уставной стоимости предприятия новыми владельцами будут также поступать в бюджет района. Ух, как здесь развернуться можно, зажмурившись, помечтал Бамбалюк. А с отчетами, помудрим и что-нибудь придумаем, бумага она все стерпит, не впервой. 20 февраля 1992 года. Джордж Буш проводил заседание правительства в сокращенном составе. Приглашены были Ричард Брюс, Дик Чейни, американский министр обороны США, Джеймс Аддисон Бейкер Тригас, секретарь, генерал Колин Пауэр, председатель Объединенного комитета штабов армии США, директор ЦРУ Роберт Гейтс и директор ФБР Уильям Сешнс, председатель Совета управляющих ФРС Алан Гринспен и назначенный 1 февраля советником президента Иттер Клейтон. Совещание в узком кругу Буш любил проводить в овальном кабинете Белого дома, в непринужденной обстановке. Президент сидел спиной к окну, выходящему на южную сторону здания администрации США. Напротив, по центру зала, на двух диванах, стоящих напротив друг друга, и нескольких креслах непринужденно разместились участники совещания. «Господа», — взял слово президент, — «я пригласил вас сегодня с одной целью — выслушать ваше мнение и определиться со стратегией наших взаимоотношений с Россией. Я кратко подытожу результат многолетней деятельности своих предшественников по ослаблению нашего основного геополитического противника – Советского Союза. Самого главного результата мы добились, пусть и не в полном объеме, как задумывалось законом номер 86-90-59 года, расчленение СССР на 22 государства, но и то, что получилось, тоже хорошо. Основной геополитический противник низвержен и поставлен на роль просителя подаяния, расплачивающегося добываемыми в поте лица ресурсами. Получится ли у нас добиться претворения в жизнь идеи, заложенной в законы, разделить Россию на Сибирь, Дальний Восток, Урал и Московию? Меня гложет большое сомнение, что если мы не предпримем необходимые меры, то Россия, без кучи нахлебников, будет угрожать нашим интересам еще больше. Что вы на это скажете, господа? Директор ЦРУ Роберт Гейтс пыхнул сигарой и, скривившись как от уксуса, процедил: президент Ельцин, которого мы подкармливаем гонорарами вот уже 2 года, переиздавая его опус и отправляя потом тираж на вторичную переработку, выкидывает коленца, никак не согласованные с нашими ожиданиями. Надо показать ему, кто в доме хозяин. Ельцин выгнал из Кремля наших советников, возмущенно доложил собранию Аддисон Бейкер. Он прекратил обмен по программе ядерного разоружения, выслав из страны всех наших контролеров, под предлогом того, что его наблюдатели не допускают к некоторым объектам и информации в США. Кроме того, Гельмут Коль сообщил, что русские прекратили погрузку и отправку войск из Германии и денонсировали договор о выводе войск, закрыли вентили и прекратили поставку нефти, газа, леса и прочих ресурсов и сырья.